Глава 17. Сделал несколько шагов к ее постели. Остановился в нерешительности. Ужасно хотелось сбежать, развернуться и валить отсюда, сесть на мот и мчаться куда-то за город. Но вместо этого подошел к кровати, остановился возле изголовья и, выдохнув, опустил взгляд на лицо Михайлины. Она смотрела прямо на него, и на ее лице видны только эти огромные голубые глаза, и в них бездна отчаяния и ненависти, в них его совесть, и она жрет его поедом, она сжигает его живьем. Они говорили: «Я тебе совсем не пара, я тебе не парень, но это нас не парит. Мы погнали, дай мне руку, улыбнись хоть на минуту, подойди же ближе, подойди и обниму я. Давай просто будем рядом, а больше и не надо. Прости». Одними губами почти беззвучно, а она глаза просто закрыла, и брови сошлись на переносице, и лицо перекошено, как от боли, и он словно слышит ее оглушительный немой вопль: «Нет». Ульяна Соболева, подонок. Я никогда никому не ходил в больницу. Я вообще никогда и никому не ходил, потому что, наверное, я никогда и никого не любил. Сложно любить, когда сам не видишь любви. Человек так устроен. Он копирует, проецирует на себя то, что видит. Он до боли взаимен с самого рождения. Ребенок повторяет эмоции матери, отца. Если его любят, он любит в ответ. Он открыт и спокоен, он счастлив. Любовь закладывается еще в самой утробе, способность любить. Она ощущается в прикосновении рук матери к своему животу, в ее ласковом голосе, которым она говорит со своим новорожденным младенцем. Если тебя не любят, то в чем тогда смысл? Ведь каждый должен быть кому-то нужен. Так вот, до знакомства с Дианой я никогда не ощущал вот этой самой нужности. Я увидел ее в глазах этой девочки. Единственная, кто посмотрела на меня так, будто я единственный мужчина во вселенной. Единственная, кто чувствовала меня всей душой. А ее я боготворил. И одновременно с этим боялся. Никогда не забуду ее лицо там, в клубе. Эту волну боли, от которой меня самого перевернуло, когда я ощутил ее на физическом уровне, когда от ощущения нашей общей необратимости, от понимания, что мы с ней оба в агонии, и никогда нам больше не ощутить себя счастливыми, как же больно от этого. Вошел в здание больницы, поднялся по ступенькам к регистратуре, видел, как переглянулись, когда спросил о ней, как многозначительно друг на друга посмотрели. Я, бледный, осунувшийся, заросший, сам похожий на мертвеца, потому что несу с собой смерть, потому что пришел убить в ней надежду, потому что пришел истребить ту любовь, что еще осталась в маленьком добром сердечке. После того, что я ей расскажу, она возненавидит меня, весь свой мир, своего отца. Но этот ребенок, этот кошмар не должен продолжаться. Она должна его закончить. Должна принять решение убрать его, должна жить ради себя, ради будущего, ради меня, в конце концов. Потому что я хочу знать, что в этом мире есть она, хочу знать, что дышит со мной одним воздухом, хочу иногда украдкой смотреть издалека. Свободина на втором этаже в 49-й палате. Наденьте бахил и халат. Надел. Взбежал по ступенькам. Дышать тяжело. Знаю, что разорвет всего, когда увижу, знаю, что начнет трясти, как в лихорадке, и все равно иду. Наверное, именно так всходит на эшафот. Толкнул дверь палаты и остановился на пороге. Сердце вспыхнуло и тут же истлело в пепел. Какая она маленькая там, среди белых простыней и трубок от капельницы. Волосы по подушке разметались, и тонкие ручки поверх одеяла лежат. Еще более прозрачная, чем раньше, и мне стыдно. Мне так стыдно, что я посмел тронуть эту хрупкость своими грязными лапами. Раб свободен. Папаша мой недоделанный. На все 100 прав. Убить меня надо было за это. Сам себя должен был. Только духу не хватило. бесхребетная насекомая, гниль. Как же ненавижу. За мной медсестра следом прискакала. «Маску наденьте, нельзя без маски». А Диана на постели приподнялась и бессильно упала на подушке. Закашлялась, а потом мое имя прошептала уже громче. «Не надо маску. Какая уже разница? Уберите эти маски». Я на автомате маску все же забрал и к ее постели подошел, сел рядом. Смотреть на нее не могу. Кажется, я сам сейчас сдохну у ее ног. Это моя вина. Я не должен был. Из-за меня все. И сказать, как теперь, как убить ее еще больше, как разрушить надежду в этих глазах, как задушить ее. Что ж за проклятие такое? Наказание за мои грехи, за мою никчемную тупую жизнь. Для понимания ее истинного смысла и потери самой больной и смертельной, потери, которую я вряд ли переживу. Я так тебя ждала, так ждала. И стала еще паршивее, всю душу наизнанку вывернула. Я ее холодную ручку схватила, лицом к ней прижался, отогревая своим дыханием, глотая нескончаемые комки в горле, чувствуя, как разрываюсь на куски и истекаю кровью. Сейчас мне надо пару секунд. Мне надо время, прежде чем я это сделаю. Пожалуйста. Совсем немного времени, немного обмана. Знала, что придешь. Она знала, а я не знал. Возьми меня на руки, Дима. К тебе хочу. Я каждый день вспоминала твои ладони и то, как ты ими ласкал меня. Нельзя, наверное, слабо возразил я. А она улыбнулась, и от ее улыбки там, где сердце, все разодралось на ошметке. Захотелось завыть, но я стиснул челюсти. Мне теперь все можно, абсолютно все. В этом есть своя прелесть. Протянула ко мне руки. Я поднял ее с постели, двигая капельницу и устраивая Диану у себя на коленях. Боже! Какая она легкая, почти невесомая. Ты знаешь, что у нас ребенок будет? Сказала, и эти слова, произнесенные ее голосом, повисли в воздухе невесомым облаком, создавая образы перед глазами. Мы возле океана. Он плещется мощными и ленивыми волнами о золотой песок, а пена кружевами обволакивает перламутровые ракушки. Небо цвета аквамарина. Я вижу, как малыш бежит по песку с шариками. Моя рука сплетена с ее рукой. Как мы идем сзади, и наши ноги утопают в теплом песке. И малыш оборачивается и кричит детским голоском: «Папа!» Тряхнул головой и посмотрел на Диану. «Нельзя». Она вскидывает голову и смотрит на меня своими невыносимо голубыми, светлыми глазами. Она еще не поняла смысла сказанных мною слов. У нее влажные длинные ресницы, и под нижними веками залегли сиреневые тени. У меня сжимается сердце, когда я смотрю на это лицо. «Ему нельзя рождаться», — шепчу хрипло, срывающимся голосом. «Почему?» — спрашивает с такой болью, что мне кажется, я сейчас сам умру. «Из-за сердца? Так я прочитала, я могу все выдержать, я постараюсь, я сильная. Обострение можно купировать, если ты будешь рядом, я...» «Послушай, послушай, я расскажу тебе историю». «Зачем? Хочешь, я расскажу тебе историю, Дима, про маленькую девочку, у которой не было мечты? Ты знаешь, что такое жить без мечты, Дима? Это когда у тебя вроде все есть, и ты должен быть счастлив, но на самом деле ты понимаешь, что все, чего ты так хотел бы делать в этой жизни, это танцевать или встать на коньки, а, возможно, на пуанты. И ты живешь и понимаешь, что в этой жизни нет смысла, что она настолько пуста, настолько никчемна. И что бы ты ни делала, ты никогда не будешь самой собой. А потом... Потом я просыпаюсь в самый обычный осенний день, иду на учебу. Человек без мечты, живущий по инерции. А потом, потом в жизни этого человека появляется другой человек. Этот самый смысл.

Она впивалась в мои плечи все сильнее и сильнее. Нет, это ложь. Правда. Вот почему я... Вот почему, понимаешь? Нет, не понимаю, нет. Поднял ее на руки и перенес на кровать. Нет, Дима, ты лжешь, да? Ты нарочно придумала это. Это так бесчестно, это... Она начала задыхаться, вбежали медсестры. Уходите немедленно. На ее лицо надевают кислородную маску, а она машет руками, машет и смотрит на меня с адской болью и мольбой. Скажи, скажи, что ты лжешь, Дима. Димочка, прошу, скажи, что ты лжешь. Не убивай нас, Дима, скажи. Меня выгоняют, буквально выталкивают из палаты. А я ничего не могу сказать. Я только смотрю, как она тянет ко мне руки, как плачет, как сопротивляется врачам. Сейчас она должна принять правильное решение. А потом... Потом она просто останется в живых, сделает операцию, и все в ее жизни будет хорошо, и смысл найдется. Я в это верю. В ее жизни найдется. А в моей... В моей, наверное, уже нет. Внизу возле стойки регистрации увидел молодого мужчину. «Мне нужно к Свободиной Диане Геннадьевне». Смутно помнил, что его лицо мне знакомо. Пока брел на улицу, как пьяный, шатаясь и ударяясь о стены, не чувствуя ног, перед глазами лицо этого парня, и вдруг как вспышка в голове. И перед глазами уже другая картинка. Маман сидит в кафе, как раз перед тем, как я подошел к ней. Из-за ее стола встал этот парень. Он быстро направился к припаркованному внизу автомобилю. Я остановился, прикрывая глаза и продолжая вспоминать. Я видел его еще где-то. Видел точно. Черт. Это, кажется, родной брат Дианы.